Будет весна, да, да. Но ты можешь увидеть лето раньше. Цветочки, фрукты, ягоды, продукты. Как? — удивился Каюр. За хорошую работу решили мы дать тебе путевку на материк. Там уже лето. Езжай куда хочешь. Куда путевка? Сам выбирай. Одна в Ялту, другая к Карпаты. Есть желание? — спросил председатель. Сердце всегда сборище больших желаний. Вспомнил от Таукой тундровую пословицу и промолчал. «Ну?» — Оттаукой покачал головой. «Весной охота хорошая, надо охотиться». Он тихо ушел, а председатель вздохнул и снова уткнулся в бумаги. Но в дверь постучали, и на пороге снова появился Оттаукой. «Передумал?» — спросил председатель. «А в Грузию путевки есть?» — спросил Оттаукой. «В Грузию? На Кавказ, что ли?» «Ага». «Зачем тебе на Кавказ, Оттаукой?» Тот молчал, переминался с ноги на ногу. Мысленно он уже был там, в горах, на лихом коне. Вот он влетает в стойбище, и самые красивые горянки бегут ему навстречу. Он хватает одну, заворачивает в шкуру и бережно кладет на коня. Потом раздумывает, хватает еще одну, осторожно заворачивает и кладет рядом. Это для Кляуля. Когда он через 15 суток вернется в тундру, ему тоже понадобится жена. Всегда надо помнить о товарище. От этих мыслей его отвлекает усталый голос председателя. «Я позвоню в район, узнаю. Ишь ты, на Кавказ захотел, будто тут гор нет. Вон их сколько, забирайся на любую». Оттаукой улыбнулся и ушел. «Конечно, — размышлял он, — если председатель достанет путевку, придется пропустить один раз охоту. Ничего не поделаешь, есть дела поважнее».